Глава 8. Мы как раз сидели, обедали в машине, заодно отогревались, когда дезинфекторы пожаловали в здание управы. Через 5 минут все, кто находились внутри, высыпали наружу. Сначала они так и слонялись туда-сюда в противочумниках. Потом, видимо, поступила команда разоблачиться, и они начали с превеликим удовольствием сдирать с себя ставшие за полсуток ненавистными костюмы и респираторы. Все свалили в кучу и подожгли. Насколько я знаю, в помещения, обработанные дезинфекторами, минимум час нельзя заходить. Решив воспользоваться вынужденным перерывом, полицейские разведчики рассосались по своим машинам, чтобы перекусить и хоть немного вздремнуть. Один из них направился к нашей машине. По погонам я узнал, что это тот самый майор. На вид ему было лет 40, короткая щетина, волос с проседью, гладко выбритое лицо и шрам от ожога, переходящий с левой щеки на шею, который только подчеркивал его брутальную внешность. Сразу видно опытного военного, скорее всего, он не полицейский, а из контрразведки, о чем говорил и отличающийся от полицейских цвет мундира. «Александр Петрович?» — спросил он, глядя на меня. «Хоть познакомимся теперь в открытую», — хмыкнул я, вылезая из машины и пожимая ему руку. «Только я до сих пор не знаю, как вас зовут». «Ах да, я же не представился». Голос с легкой хрипотцой придавал красок к образу брутального самца, готового при случае в огонь и в воду. «Шагалов Владислав Геннадьевич». «Очень приятно», — улыбнулся я. «Как идет расследование? Хоть что-то прояснилось?» «Сложно все», — покачал он головой. «Эти странные жильцы, что снимали дом на околице, найдены мертвыми в лесу неподалеку отсюда. С ними не стали церемониться, просто пристрелили, как собак, в упор. Если бы их убили магией, была бы хоть какая-то зацепка. А пистолет может оказаться в руках у любого. Глава села уехал в город несколько дней назад. В итоге его нет ни здесь, ни там. Скорее всего, тоже тело найдем в лесу. Тот, кто все это затеял, не хочет оставлять свидетелей. Я еще не встречал, чтобы так расправлялись с верными сообщниками. Ну, ладно, глава, но... чтобы убить лаборантов, которые занимались анализом результатов заражения? Это, на мой взгляд, перебор. Скорее всего, человек, затеявший столь грязное дело, слишком известен в обществе. Поэтому уничтожаются все связующие, чтобы невозможно было к нему подкопаться». «Тяжелый случай», — вздохнул я. «Ну, успехов вам в вашем нелегком деле. Буду держать за вас кулачки». «Спасибо, Александр Петрович», — сказал майор и немного склонил голову. «Признателен вам за оказанную помощь и за ценного свидетеля. Хотел сказать вам, что если вы уже закончили, то можете быть свободны. Если вспомните еще что-то важное, то звоните в любое время». «Хорошо, Вячеслав Геннадьевич», — кивнул я, убирая его визитку в карман. Свою вручил ему. «Вы также звоните, если возникнут вопросы. Для меня самое главное, чтобы сделали посев на чувствительность к антибиотику. Когда ваши люди будут работать с патогеном в лаборатории, дайте знать, я подготовлю пробы препарата и объясню, что делать». «Хорошо, Александр Петрович», — сказал майор и вскинул правую руку к козырьку в воинском приветствии. «Честь имею». Майор развернулся на каблуках и направился обратно к машинам. Я проводил его взглядом и сел обратно в машину, поежившись от холода. Пальто я не надевал. «Ну что, настала пора нести правду в массы?» — спросил Илья у Марии, которая сидела перед импровизированным столиком на извлеченном из спинки сиденья подголовнике, прижавшись спиной к торпеде. Как раз лицом ко всем остальным, как учительница на уроке. «Нам было обещано, а то уже сгорают любопытство». Мария выпрямилась, словно швабру проглотила, и обвела всех присутствующих внимательным взглядом, который в итоге остановился на мне. «Я в них уверен», — сказал я, пожав плечами. «А дальше тебе решать». Хотел добавить, «ты же взрослая девочка», но не стал, чтобы не обидеть. Думаю, она уже мысленно готовилась к этому. Вот и посмотрим, что она решила. «Я перерожденная», — сказала Мария и снова замолчала, ожидая реакции присутствующих. «В смысле перерожденная?» — решил уточнить Илья. «Из собаки? Или из какой-нибудь яблони?» «Ты не в курсе, что это такое?» — удивилась девочка. Илья помотал головой. Остальные молчали, даже перестали жевать. Это когда человек умирает, а его душа переносится в тело новорожденного ребенка, чтобы прожить жизнь заново». «Да ладно!» Илья даже подскочил на месте, едва не долбанувшись головой в потолок. «Так не бывает!» Мария посмотрела на него, как на человека, впервые увидевшего небо. «Потом на меня с вопросом в глазах. Они о тебе не знают, что ли?» Я едва качнул головой, чтобы она поняла мой ответ. На что Мария завела глаза и вздохнула. «Как видишь, бывает», — стараясь не раздражаться, продолжила она. «В прошлой жизни я была сильным магом и погибла при осаде замка. Потом родилась заново, мой разум переместился в младенца. Получается, что я взрослый человек в теле ребенка». На мой взгляд, можно было бы без таких подробностей, но кто я такой, чтобы ей советовать и за нее решать? Раз решила полностью открыться, значит, будет так. Мария вкратце рассказала о своей жизни в прошлом, буквально в двух словах, чем только еще больше разожгла любопытство, но более подробно о новой жизни и своих возможностях. «А лекарем не хочешь стать?» – спросил Илья с азартом в глазах, словно вот-вот джекпот выиграет. Даже не знаю, что было сейчас у него на уме. Может, Мария потом расскажет. «А в самом деле», — подхватил я, — «у тебя же хорошо получается, а когда вырастешь, будешь лучшим лекарем в Санкт-Петербурге». «Лекарем?» — девочка задумчиво уставилась в потолок. «Ну, не знаю. Я в прошлой жизни за собой армии вела, а теперь лекарем?» «Ну, армию тебе вести точно здесь никто не даст», — хмыкнул Виктор Сергеевич. «А вот лекарем вполне возможно». «Если я правильно понял сейчас Сашу, то теперь понятно, почему с такой скоростью он лечил больных. Просто большой вопрос, он ли лечил?» Сказав это, дядя Витя наградил меня ехидным взглядом. «А что?» – пожал я плечами. «Я и не скрывал, просто некогда было объяснить. Зато нашлось время, чтобы сказать нам, что она видящая», – выдал Илья, глядя на меня с упреком. «Но я же не обманул», – спросил я. «Это ведь...» «Так и есть. Она видела, кто где находится и в каком самочувствии. Она водила меня по домам, и именно благодаря ей мы нашли скрытые тела в сарае». «Ну, допустим», — кивнул Илья. «А дальше-то что делать будешь? Заберешь ее у родителей и удочеришь?» «Так, подождите, ребята», — вытянул вперед ладонь Виктор Сергеевич, и все выжидательно уставились на него. «Девочку можно определить в интернат для одаренных. Это, пожалуй, будет идеальный вариант». «Вы хотите сказать, что я, будучи княжной в прошлой жизни, сейчас должна буду жить в интернате для простолюдинов?» Мне казалось, что сейчас из бездонных голубых глаз Виктора Сергеевича полетят молнии. «Вы плохо представляете условия, которые предоставляются в этом интернате», сказал Виктор Сергеевич и на всякий случай отстранился. «И, как я думаю, вполне возможно рассмотреть индивидуальные условия размещения. Потом, вы же тут не во дворце, а в 40 комнатах живете. Хуже точно не будет. Но я, естественно, ни на чем не настаиваю. Просто озвучил вариант». «Тебя однозначно надо отсюда забирать», — подвел я итог, обращаясь к Марии. «Но я пока понятия не имею, что с этим делать дальше. Наверное, лучше поступим таким образом. Я в ближайшие дни пробью всю возможную информацию, подключу к решению всех, кого смогу, а потом приеду за тобой. Идет?» «И ты хочешь... всем обо мне рассказать?» – вскинула брови она. «Ни в коем случае», – возразил я. «Если эта информация уйдет в массы, тобой заинтересуются спецслужбы императора, и не видать тебе тогда свободы, как своих ушей». «Зеркало не дадут, что ли?» – хмыкнула она. «Это просто выражение такое. Я имею в виду, что они сразу заберут тебя и будут контролировать каждый твой шаг, и каждое твое действие будет совершаться по их указке. Если тебе это не надо, то официально ты будешь просто одаренным ребенком и стараться не показывать все свои реальные возможности. То есть как бы лучше других, но не слишком». «Ясно», — кивнула она. По выражению лица мне показалось, что ее не устраивает ни один вариант, но и в селе оставаться для нее губительно. Это как раз тема о зарытых талантах. «Тогда я пойду. Где меня искать, ты знаешь». Илья вылез, чтобы ее выпустить, она спрыгнула с подножки на площадку и перед тем, как уйти, повернулась ко мне. «Книги привези в любом случае», — твердым холодным голосом сказала она. «Ты мне пообещал». «Да я помню», — кивнул я. «Только все самое лучшее». Она молча кивнула и ушла. «Интересная девочка», — задумчиво произнес Виктор Сергеевич. «Или девушка, женщина. Кто она там, Саш?» «Я знаю теперь ровно столько же, сколько и вы», — покачал я головой. «Мне нечего добавить. Я так понял, что ее взрослый разум попал в младенца во время рождения, и она все это время мучается в детском теле, ждет, пока вырастет». «Жесть вообще», — произнес, взлохмачивая волосы Илья. «Я даже не могу себе это представить». «Я почему-то чувствую сейчас себя предателем», — сказал я, глядя, как Мария ушла за угол, даже ни разу не обернувшись. «Это почему еще?» — удивился Илья. «Мне кажется, она надеялась, что я заберу ее с собой прямо сейчас. А куда я ее дену? У себя в кабинете поселить?» Я спрашивал скорее у себя, чем у тех, кто рядом. «Там, конечно, есть все условия, но что обо мне будут говорить?» «А тебе не пофиг?» — спросил Илья. «Пофиг», — кивнул я. «Ну, не настолько же». «Так, ребята, давайте мы пока закроем эту тему», — вмешался Виктор Сергеевич. «Никто ни перед кем не виноват. Ничего страшного не случится, если девочка побудет еще немного с родителями, а когда подходящий выход будет найден, тогда и заберем ее отсюда. Я со своей стороны тоже обещаю подумать над этим вопросом. Давайте все подумаем, а в понедельник во время обеда обсудим все варианты». «Я даже номер телефона у нее не спросил», — покачал я головой. «Я даже не знаю, есть он у нее или нет». «Сань, поехали домой», — проныл Юдин, жалобно глядя мне в глаза. «Поехали», — хмыкнул я. Уже выезжая с площадки перед управой на дорогу, я вспомнил, что начальник дезинфекторов Полунин, кажется, хотел о чем-то со мной поговорить. «О чем, интересно?» «Ребят, я сейчас», — сказал я, вышел из машины и направился к отряду дезинфекторов, которые уже выходили из управы. Впереди всех шел крупный мужчина, с которым я разговаривал, как только они приехали. «Александр Петрович, что-то хотели сказать?» — спросил он, обрызгивая костюм, перчатки и противогаз антисептиком и начиная стаскивать все с себя. «Вы хотели поговорить со мной, Роман Вячеславович, когда закончим работать?» — напомнил я. «Я?» — мужчина задумался, потирая подбородок. «Тогда я спрошу», — взял я на себя инициативу. «Вы будете брать посевы с поверхности после проведенной дезинфекции?» «Ну, я не собирался. Думаете, надо?» — неуверенно спросил он, а у меня чуть волосы дыбом не встали. «Надо, Роман Вячеславович!» — кивнул я и решил немного приврать для убедительности. «Обязательно!» «Обухов сказал, чтобы я ему потом доложил о результатах. Он назначил меня руководителем операции по уничтожению вспышки. Понимаете, это не обычная ИРСиня чумы. Она специально выведена в лаборатории, чтобы стать более злой и опасной. Ее даже магия не берет. Так что сделайте посевы обязательно, а мне потом сообщите результат. Я доложу Обухову». «Я вас понял, Александр Петрович», — закивал напуганный моими словами дезинфектор и пошел раздавать указания. «Больше чем уверен, сам он туда теперь точно не сунется, раздаст задание другим». Я уже дошел до своей машины и обернулся. Ну, так и есть. Он стоит на месте, а его люди со стопками чашек Петри расходятся по улицам. Ну и ладно. Главное, чтобы дело было сделано. Я усмехнулся и сел в машину. Наконец-то домой. Я вырулил на дорогу и направил машину в сторону Санкт-Петербурга. На улице начали появляться люди, разговаривать друг с другом, кто-то шел вдоль дороги по своим делам. Деревня, то есть село Никольское, начало оживать и больше не напоминало собой декорацию для постапокалипсиса. Все, мимо кого я проезжал, останавливались и махали нам руками, а мы хором махали в ответ. В приподнятом настроении я нажал педаль газа, и извилистая серая лента дороги устремилась навстречу, приближая ставшие родными места. О том, что возвращаюсь домой, я всем сообщил по телефону. Обухов сказал заехать к нему завтра, а сегодня ему хватит и того, что я рассказал. «Москва очень интересуется ситуацией, Саш», — обеспокоенно сказал он. «Видимо, контрразведка уже везде всем сообщила, кому надо и кому не надо. Так что все под усиленным контролем». «В данной ситуации это правильно, Степан Митрофанович», — ответил я. «Не тот вариант, когда надо шило получше в мешок укутывать». «Да это все понятно, просто суеты и отчетности добавляется», — сказал Обухов. «Да что я о таких мелочах? Ты же еле живой, наверное. езжай домой, отоспись, а завтра приезжай и побеседуем более детально». «Во сколько?» – спросил я и, наверное, так тяжело вздохнул, что первый вариант ответа застрял у Обухова в горле. «Ладно, давай в 10 тогда», – ответил он так, словно я уже успел с ним поторговаться. «Но не позже, Саш. Давай, я на тебя надеюсь. Пока». «Пока», – сказал я и положил трубку. Только потом понял, что сказал «пока» главному лекарю Санкт-Петербурга и губернии. Это как у нас министр здравоохранения области. «А чё, сам виноват, первый начал». Первым делом мы заехали в госпиталь и выгрузили остатки медикаментов и оборудования, чтобы все не мерзло в машине, домой тащить не хотелось. Потом развез всех по домам и перед тем, как отправиться домой самому, обрызгал антисептиком все внутри машины и себя в том числе. Представляю, какой от меня запашок теперь будет. Чтобы пощадить носы родителей, открыл все окна и двери машины и сам вышел на улицу. Легкий бриз с Финского залива помог унести остатки летучего антисептика. Хотя бы не так сильно от меня теперь будет переть. На парковку перед домом успел зарулить еще засветло. Скрываем у дверей меня никто не встречал. Ну и ладно, ничего страшного. Весь в своих мыслях, зажав портфель слева под мышкой, а трость справа, я шел к дому, глядя себе под ноги и думая обо всем, что за эти 2 дня довелось увидеть. Когда открыл входную дверь, обнаружился каравай. Ну, это в переносном смысле. Просто вся моя семья, прислуга, а что больше всего подняло настроение, здесь была и Настя, встречали меня в прихожей. Я поднял взгляд, увидел этот строй и потерял дар речи. «Сашенька!» — воскликнула мама, и первой повисла у меня на шее, целуя в щеку и орошая ее слезами. «Мам, ну ладно тебе, я же не с войны вернулся!» — пробормотал ей на ухо, а у самого слезы навернулись. Ведь они тут переживали за меня, а у меня даже не было возможности позвонить. Почти до утра мотались в противочумниках, потом рухнули без сил спать, потом вторая серия. Позвонил в итоге только перед выездом обратно. Следующей на мне повисла Катя. Она ничего не сказала, только плакала и смеялась одновременно. Потом доступ к телу получила и Настя. Она, скорее всего, хотела повиснуть на мне похлеще предыдущих, но не могла себе это позволить, поэтому просто приобняла и поцеловала щеку. «Я очень рада тебя видеть, Саша». Она улыбнулась, но в глазах стояли слезы. «Я очень рада тебя видеть. Рада, что ты вернулся». «А я счастлив видеть тебя здесь и сейчас», — искренне ответил я. «Хорошо, что ты пришла». «А я и не уходила», — снова улыбнулась она. «Мы все ждали тебя вчера вечером, а когда во 2:00 ночи поняли, что ты не приедешь, твоя мама положила меня спать в гостевую комнату». Правда, я почти не спала, всю ночь выглядывала в окно. Мне постоянно мерещилось, что во двор въезжает твой микроавтобус. «Так, теперь, наконец, моя очередь», — сказал отец, крепко пожал мне руку и приобнял. «Я горжусь тобой, сын. Ты молодец». Пантелеймон, Маргарита и Настюха умилялись в стороне. Прислуги виснуть на господах не принято. После торжественной встречи все торжественно проследовали в столовую, где уже было все готово для ужина. Настюха расставляла на столе блюда, Маргарита ей помогала, даже Пантелеймон участвовал. Катя уступила свое место возле меня Насте, а сама села чуть дальше. На мой немой вопрос только улыбнулась, подмигнула, бросила взгляд на Настю и показала большой палец. «Все-таки у меня не сестра, а 3 пуда золота».